Вопрос. Была ли минута слабости у Христа во время молитвы в Гефсиманском саду перед арестом, как это описано в Писании? И зачем Иисус на кресте взывает к Богу, спрашивая Его: «Для чего Ты меня оставил?» Повествование от Матфея, глава 27, стих 46. Неужели Он не знал, что Его ждет? Ответ. Истина сего времени, горе и славы Божии, дошла до сознания вашего в несколько измененном виде, но это не повлияло на исполнение великого замысла Отца Небесного. Хотя в последние времена на основе незнания истины стали появляться разнообразные небылицы и многие толкования, но ныне время расставить все по местам. Обращение к Отцу Небесному со словами «Если возможно, доминует меня чаша сия» не происходило во время молитвы перед арестом, но сама молитва с просьбой укрепить силы была. Слово о чаше невольно сорвались с уст пред часом прибивания ко кресту, ибо одно дело знать о предстоящем испытании, а другое дело перенести его. Но великая мука ожидала впереди, о подробностях которой Иисус не знал. Сие повлекло новые слова, сорвавшиеся с уст впоследствии: «Отче, для чего Ты меня оставил?» Ибо пребывание на кресте длилось 1,5 дня, где ночью подвыпившие воины увеличивали страдания, обжигая горящими поленьями ступни ног. Сие для вас осталось неизвестным. Казнь на кресте, а вернее на Т-образном столбе, есть римские обычаи. И когда римляне ее сотворяли, они не считались традициями подвластных народов. Казнь длилась до тех пор, пока еще теплилась жизнь в теле осужденного, и лишь в исключительных случаях, необходимых римским властям, смерть могла быть ускорена. 1,5 дня пребывания на кресте явились тяжелым испытанием, и лишь на 2-й день после захода солнца последователи сняли с креста тело Учителя и захоронили его, обернув пеленами и привалив массивным камнем вход в пещеру, уготованную для погребения.